Часть третья. Ближний бой. «Лейтенант Грин, вам налить, как обычно?» Нещадно коверкая имперский язык, приветствовал меня узкоглазый бармен Чиви Чанг. Это был неопрятного вида желтокожий Хо, одновременно бармен и хозяин заведения. Обычно я не посещаю клоповники, но в это время суток остальные бары переполнены, а этот почти всегда пустой. «Да, Чанг, мне как обычно. Помянем бешеного пса. Хороший был солдат». Я вздохнул, коротко отдавая честь портрету Феникса на стене, словно портрет был живым человеком. Пригласив меня жестом к пустым столикам, Чанг исчез, чтобы появиться вновь, на этот раз с огромным подносом и здоровенной бутылкой розового нянтрангского пива «Слезы Донгаузера». На деревянных тарелках лежала острая еда, к которой я в последнее время пристрастился. Сегодня была особая дата. Вторая годовщина штурма Газорского монастыря, а еще годовщина со дня геройской смерти бешеного пса. Эти даты я поклялся отмечать, несмотря ни на что. За полуоткрытыми дверями бара еще только разгоралась ночная жизнь Нянтранга, столицы Хо на восточном побережье континента Вентай. У этих узкоглазых крыс на каждом побережье было по столице, но в последнее время три из них, благодаря непрекращающимся атакам моих старых знакомых, сиамов, канули в вечность, будучи сожженными дотла. Если падет Нянтранг, последний оплот цивилизованного мира, скорее всего, все восточное побережье окажется в руках сиамов. Ну и черт с ним, туда ему и дорога. Сидя на высокой веранде, я без всякого выражения рассматривал Содом и Гоморру в одном флаконе, столицу Хо. Высокие фигуры имперских спецназовцев в зеленых беретах заполонили город, азартно торгуясь с Хо на рынках за каждый сантим. Местные бордели также пользовались огромной популярностью и никого не пугали болезни, которые сулило общение с местными жрицами любви. «Как ваша служба, уважаемый лейтенант Грин? Все ли идет нормально?» Услужливо кланяясь, поинтересовался Чиви Чанг, расставляя тарелки на столе. «Говорят, сиамы сожгли одну из ваших баз на границе с Нянтрангом, а это всего в 20 километрах отсюда. Неужели они сюда доберутся, чтобы устроить резню мирного населения, как это было в других местах?» «Душевно прости, Чанг, но я буду тебе очень благодарен, если ты избавишь меня от пустого трепа. Если меня будут спрашивать, ты знаешь, что нужно говорить?» «О, простите меня, мистер Грин, сэр, я оставляю вас в покое. Если будут спрашивать, я никогда вас не видел и понятия не имею, где вы сейчас». «Молодец. Именно так и говори». Промокнув цветастой тряпкой пивную лужу на столе, Чанг вернулся за стойку, к которой подошли два нетрезвых берета из первых ступеней Альфы. Несмотря на полное отсутствие на моей одежде знаков различия, они отдали мне честь, нутром чуя выпускника второй ступени. Я потерял к ним интерес и сосредоточился на еде и выпивке. На стене бара тихо бормотали два работающих головизора, показывающие лишь имперские каналы. Каждый раз, возвращаясь из лесных дозоров, я любил в первый же день увольнения напиваться тут до чертиков. Маленький крысеныш ухитрился сходу испортить мне настроение напоминаниями о сгоревшей лесной крепости Р-52, которую сиамы, обложив со всех сторон, уничтожили в рекордно короткое время, в течение каких-то 2 часов. «А не придавить ли мне где-нибудь этого поганца? Достал своими вопросами?» Лениво размышлял я, делая глоток пива и неосознанно поглаживая колечко Катрины на среднем пальце левой руки. Подарок с далекой Лидии приятно грел душу. Проклятие. Старая крыса намеренно воскресила в моей памяти этот чертов пост. Когда наша уставшая команда с трудом добралась до проклятого холма, спасать было некого. Сиамы под основание срыли гору вместе с фортом на вершине и 300 солдат гарнизона. «Не иначе прохиндей напоминает, что пора платить по счетам, пока еще жив», — ахнул про себя я, сжимая кулаки и недобро покосившись на бармена за стойкой. У меня скопилась кругленькая сумма долга в этом баре. По правде сказать, я подумывал вообще его никогда не возвращать. Достаточно и того, что мы каждый день рискуем своей жизнью ради этих крохоборов. Они с нас еще и деньги берут за дрянную выпивку. Дикость! Мы не являемся оккупационной армией, как клевещут наши враги, а также некоторые несознательные наши союзники. Покупаясь на эту провокацию, вы подрываете доверие к нам и помогаете врагу», — вещал по новостям в видеозаписи генерал МакАлистер. Мы нужны в первую очередь местному населению. Защита жизни и имущества от повстанцев является нашей первостепенной задачей. Решайте сами, кто вам друг, а кто враг». На экранах начали прогонять до смерти надоевшие кадры ужасов войны. Разрушенные поселения, мертвые тела, ночные бои, стычки и прочее, чем никого не удивишь. Люди устали от бойни и желали ее поскорее завершить. Все постоянно спрашивали себя: «А мне это надо?» К сожалению, официально нас здесь нет, поэтому, пользуясь этим бюрократическим казусом, повстанцы раздувают взаимную вражду между нашими нациями, сея недоверие и побуждая к насилию. Но мы пробудем здесь ровно столько, сколько понадобится, чтобы сокрушить врага. Сделав из бутылки еще один глоток розового пива, я решил не слушать эту чепуху. Если официально нас здесь нет, то какого черта мы все тут? Хитрую оговорку или непреложную истину я только что услышал. Где же проходит граница правды в бескрайнем море лжи? Блюда были такими острыми, что пиво быстро закончилось. Свистнув чанга, я показал три пальца и помахал в воздухе пустой бутылкой Донгаузера. Бармен, расплывшись в услужливой улыбке, понятливо кивнул и побежал в погребок за новой порцией. «Эй, башмак!» — грубо окликнул меня нетрезвый голос из темного угла бара. «Пойди сюда, сопляк! Проклятый расходный материал! Когда же вы все отправитесь под скальпель? Ты что, оглох? Может быть, снова за юбку моей жены прячешься, как в прошлый раз? Дерьмо морского шершня! Будь ты проклят! Будь моя воля, я бы вас пачками отправлял на второй континент и там сразу делал лоботомию!» Этого я вытерпеть уже не мог. Поднявшись и вытирая губы тыльной стороной ладони, я направился к темной фигуре, развалившейся в углу на двух стульях. Мои подозрения оправдались на все 100%. Там сидела жирная туша, старшина команды бурильщиков Чак Питгаец. Он сверлил меня поросячьими глазками, подернутыми пеленой. Отвратительно рыгнув в мою сторону, Чак снова потянулся за бутылкой. Чака и его очаровательную женушку я заприметил месяц назад, во время сопровождения с маленького нянтрангского аэродрома, куда они прилетели с соседнего континента, где, по слухам, войны и в помине не было. Мы сопровождали их на маленький островок, находившийся на юго-востоке Тонгского залива, в 40 километрах от континента. Там Чак со своей командой громил, зачем-то бурил глубоководный шельф. Мы, как подневольные обезьяны, должны были выполнять функцию охраны. Со мной были Мэт, его брат Тор, Теннон, Зет и Стас, приданные мне в подчинение сразу же после того, как я получил лейтенантские нашивки. Все это было за неделю до этого задания. Второй год пребывания на Эпилоне закончился так же бесславно, как и первый, если не считать мелких стычек с партизанами, к которым все привыкли. Повышение прошло буднично. Просто в одно дождливое утро на построении мне выдали две нашивки, одну на плечо, вторую на зеленый берет. К ним добавили две серебристые полоски на погоны и золотые крылышки парашютиста на грудь. «Поздравляю, лейтенант Ингвар Грин!» — без всякого выражения сказал Стил, крепко пожимая мою руку. «У нас здесь без церемоний и выпускных балов. Думаю, вы сами найдете, чем отметить это событие. Только не попадайтесь мне на глаза в пьяном виде, иначе загремите за решетку». «Вольно! Отдать честь героям!» Кроме меня и Эндрю Браса, никого больше не произвели в лейтенанты, а под ропот скромно выдали нашивки сержантов первого класса. «Всем замолчать!» — рявкнул Стил, холодно оглядев строй. «У нас здесь не школа и не университет, где ставят оценки за успеваемость. Вы либо сдаете все на отлично, либо нет. Ваши товарищи были удостоены подобной чести не просто так. Это результат тяжелого труда и отличной успеваемости. Гордитесь ими! Другие учебные взводы не могут похвастаться такими показателями. Ваши сослуживцы становятся примером для остальных». Понятное дело, что взводу не нужны два лейтенанта, поэтому Браса перевели в другое подразделение и отдали под его начало только что сформированную команду зеленых беретов. Что касается меня, то я унаследовал старый взвод, состоявший из Мэта, Тора, Зета, Теннона, Стаса, Кена Нагавы и еще трех новеньких — Сони Янга, Сержа Блатова и Тони Пирелли. Моей команде присвоили регистрационный номер А-2235, и внесли в регистр по последним цифрам как команду «Альфа-235», сразу зачислив в списке боеспособных мобильных единиц, готовых к выполнению полноценных задач. Первой из таких миссий стала наша передислокация в район Нянтранга для борьбы с сиамскими повстанцами-подпольщиками, обнаглевшими настолько, что не боялись появляться средь бела дня в трущобах города, убивая офицеров прямо в казармах. 7-й воздушный флот экспедиционных сил 40-й армии состоял из 600 геликоптеров, стратолетов и гравитационных крытых платформ с техникой и важными грузами, с помощью которых в окрестностях Нянтранга стали создавать сеть лесных фортов, укрепрайоны и десятки аэродромов для поддержки наземных сил. Война еще больше разгорелась, когда заместителя полковника Амонда, командующего объединенной группой вентайских войск, нашли с сиамской стрелой в глотке в одном из самых престижных районов города. Партизаны постепенно обживались не только в округе больших городов, но и в самих городах, затаившись под подвалом и канализацией, словно крысы. Жена Чака, Лора, была обыкновенной смазливой девицей с не очень крепкими моральными устоями, на которую запали все, но из всех мне первому удалось ею попользоваться. Я не посещал бордели, будучи слишком высокого мнения о себе, чтобы размениваться на проституток. Но такую возможность упускать не желал. Быстро проведя незаметные для нее тесты на наличие кое-чего веселого, венерического характера, я быстро отдал ей вожжи в руки, пока Чак квасил с приятелями в соседнем баре. Но Чак не пил с приятелями, как обычно, а устроил хитроумную ловушку для возможного любовника Лоры, о существовании которого давно подозревал. Он застал нас пьяными в дым, будучи трезвым, как стеклышко, и злобно сжимая огромную биту из спортивного клуба «Белый мяч». Признаюсь, я поступил совсем не по-джентльменски, автоматически прикрывшись от биты обнаженной Лорой, которую Чак чуть не зашиб насмерть. А я в ответ чуть не прикончил самого Чака, сбив с ног, а затем сделав из него отбивную. Ковер быстро пропитался кровью, а Чак чуть не предстал перед единым. Еще немного, и вызванные мною медики превратились бы в похоронную команду, вытащив его из дома вперед ногами. Меня волновала Лора, потерявшая сознание от удара битой. Я оказал ей первую помощь, но ситуация складывалась хуже некуда. Командование MACSOG, скрипя зубами, замяло скандал с бурильщиками, выплатив им крупную денежную компенсацию, в том числе на лечение Чака и его жены, и заткнув взяткой кое-какие особенно громкие глотки из местной газетенки. Мне устроили выволочку, обругав последними словами, и выгнали обратно в форт, так сказать, с глаз долой и сердца вон. Так я снова попал в немилость, в ненавистные мне джунгли, плотным кольцом обступившие нашу маленькую базу сил специального назначения. Там я был пусть небольшим, но все-таки царем и богом над душами подчиненных мне подразделений Хо и небольшой группы зеленых беретов второй категории Альфы. Большего количества мне не доверили по понятным причинам. «Убирайся из моего любимого бара, чертов боров!» — прошипел я, испепеляя Чака взглядом. «Кстати, как здоровье? Говорят, тебе вставили новые зубы в комплекте с челюстью. Не жмут? Жаль, что я тебя просто покалечил, а не прибил». Закончить речь я не успел, потому что Чак с яростным рыком вскочил на ноги, схватил за горлышко бутылку текилы и попытался наотмашь ударить меня ею по лицу. Но я встретил ее своим грубым, как кора дуба, пудовым кулаком, разбив в воздухе на мелкие куски и не обратив никакого внимания на осколки стекла, прочертившие на моей щеке кровавые царапины. Ослепнув от внезапно нахлынувшей ненависти и потеряв над собой контроль, я автоматически разжал кулак и ребром ладони рубанул Чака по переносице. Загрубевшая от многочисленных тренировок ладонь с хрустом и хлюпающим звуком вогнала осколки черепа в его мозг. Он жалко всхлипнул и, как подкошенный, рухнул спиной на стол, сметя на пол гору бутылок. Хмель с меня как рукой сняло, когда я услышал предсмертный булькающий звук, исходящий из горла Чака, отбывавшего в мир иной. «Молодец, лейтенант! Профессионально сработал! Один удар, одна цель!» Раздались ленивые аплодисменты двух нетрезвых беретов, сидящих в темном углу. Вытерев со лба проступившую испарину, я медленно подошел к стойке бара. Положил на нее пухлую пачку местной валюты, неприязненно глянул в испуганное лицо Чиви Чанга. «Здесь мой долг, Чанг. Постарайся их поскорее потратить. Купи от меня букет бледных орхидей и отправь на похороны этого кретина». «Как скажете, господин Грин», — испуганно сгребая со стойки деньги, пролепетал Чанг. Резко развернувшись, я вышел из бара, решив раствориться в шуме ночного нянтранга и найти для себя развлечение, чтобы не думать о происшедшем. Я не забыл прихватить бутылку самой дорогой и самой крепкой 40-градусной настойки Чанга. Она идеально подошла в качестве компенсации за испорченный вечер. «Эй, солдат, хочешь веселья?» — обступили меня на улице улыбчивые, быстроглазые жрицы любви. «С нами тебе будет хорошо. Или получишь свои деньги обратно». «Помойтесь сначала», — буркнул я, с трудом выбираясь из кольца путан. Это были девочки Чанга, который помимо бара содержал бордель на Фруктовой улице, сразу за углом. У меня и в мыслях не было бросаться в бега. Я давно понял, что меня так просто не спишут в расход. Я не боялся ни черта, ни бога, ни даже самого МакАлистера. По странному и пока неясному мне стечению обстоятельств я был неприкосновенным. Мне предстояло убедиться в этом еще раз. Перебежав на красный свет, я чуть не попал под армейский вездеход, который, разразившись возмущенными гудками, вильнул в сторону. Город, освещенный неоновой рекламой, неприятно резал глаза броскими вывесками. Он манил и привлекал соблазнами, но сейчас мне было далеко не до веселья. Через два квартала я вышел к ничем не примечательному полудеревянному коттеджу с резными колоннами и красными фонарями. Там, в полуподвальном помещении, любила собираться моя банда, души не чаявшая в заведении под названием «Виселица». Помещение, куда я зашел, было так сильно наполнено дымом благовоний и наркотических трав, что воздух можно было резать ломтями и сразу подавать к столу в качестве главного блюда. В малом зале гул завсегдатаев и грохот музыки стоял оглушительный. Вот туда-то я решил направиться, расталкивая на ходу пьяных в дым солдат Хо. «Идем к нам! Мы покажем тебе настоящую ночную жизнь!» Весело позвали меня со второго яруса вульгарно накрашенные девицы далеко не юного возраста. «Пойдем!» «Командир!» — заорал кто-то, хватая меня за рукав камуфляжного кителя. «Как здорово, что ты выбрался из своей пивнушки, где сидят одни старые хрычи, и ты меня в старые хрычи записал!» — зарычал я на Сони, которого хотел было двинуть кулаком по зубам, но, узнав, сдержался. «Где остальные подонки?» «Да вон там, за тем столом, что ближе к стойке. Брас к нам пришел, почти все в сборе. Пошли, а то вид у тебя еще тот». Пьяно ухмыльнувшись, Соня потащила меня за рукав к столику. Резко выдрав руку из его цепких, как у обезьяны, пальцев, я уселся за стол, не обращая внимания на шум и гам гуляющих беретов, обмывающих кто горе, а кто радость. Дотянувшись до жареной ножки индейки, впился в нее зубами. Сделав глоток настойки, со стуком поставил ее на стол. «Давно не виделись, Грин», — пожимая мне руку, мрачно проворчал веганин Тасс. «Думаешь, если стал лейтенантом, так мы теперь тебе не годимся в друзья?» «Кончай, Тасс, ерунду молоть!» — воскликнул Брас, ерзая на громоздком стуле, приваренном к полу, чтобы во время драки никто им не воспользовался в качестве оружия. «У каждого свои развлечения. Как будто забыл правило номер два. Я бы сюда вообще не заходил, если бы чуток не погромил бар, где обычно пью в одиночку». На столе передо мной стояли тарелки с остывшими блюдами и объедками. Остаток стола занимали пустые бутылки и дымящиеся окурки, которые все тушили прямо о столешницу и отправляли в переполненную пепельницу. «Держи, друг! Еще одну за встречу!» Сунув мне в ладонь огромную кружку с пивом, пьяно выкрикнул Стас, только сейчас очнувшийся от наркотического дурмана. «Ингвар, ты ли это? Ты где все это время был? А нас забыл?» «Ты чего плетешь? Грин вчера был с нами!» — хмыкнул Брас. «Да? Я и забыл?» «Ладно, не терять же вечер понапрасну», — вздохнул я и спросил у Эндрю, толкая его локтем в бок. «Откуда ты здесь? Твоя команда должна была сегодня улететь». «Это большой секрет. В прошлый раз я вот проговорился, и дело обернулось круто». Хитро прищурился Брас и поковырялся в зубах согнутой вилкой. «Мы не сегодня-завтра уходим на одну важную операцию. Но об этом молчок. Это все страшно секретные вещи». «Тссс». «Разумеется, как же иначе?» Я щелчком сбил с кусочка мяса огромного жука. Забегаловка постепенно начинала действовать на нервы, и не только дурацкой музыкой и безвкусной обстановкой. Местные насекомые выводили из себя. Хозяева хоть изредка проводят здесь дезинфекцию. На всякий случай я достал из кармана универсальную капсулу с сывороткой и незаметно отправил в рот, хоть и знал, что принимать ее вместе со спиртным категорически запрещено. Уже через 5 минут я в полной мере ощутил правоту этого утверждения, когда мозги сорвало и меня понесло. «Что слышно о том, когда мы уберемся из этой чертовой дыры?» — рявкнул я, хлопая кружкой о стол. «Долго еще будем гонять этих лесных крыс по зарослям и таскать гуров из реки за хвосты? Клянусь квазарами и всеми демонами космоса, я уже сыт по горло местным бедламом». «Ха-ха, святая наивность!» — беззлобно рассмеялся Брас. «Ты еще веришь в эту сумасбродную сказку о теплом местечке на Гиде Прайм, куда тебя направят не иначе, как с фанфарами, на должность помощника начальника штаба? Забудь про это. Лучше думай о том, как здесь сделать карьеру и при этом не попасть под трибунал звездного Капитула. Я слышал, к нам прибыли шишки с Гидры, а с ними комендант Ирианы. Еще поговаривают о прибытии полномочного консула империи, вроде как для плановой проверки. Ерунда, конечно. Снова будут виновных выискивать среди простых солдат и показательно наказывать». «К черту консула и коменданта!» — разошелся я, хмелей на глазах. «А как насчет контракта? Я устал рвать глотки и кромсать ножом. Когда мы улетим отсюда, хоть к чертовой матери, подальше от всего этого безумия?» «Спокойно, парень», — попытался утихомирить меня Брас, отбирая столовый нож и откладывая его подальше в сторону. «Конечно же, мы улетим отсюда. Но не сейчас. Позже и непременно все вместе. Как в тот день, когда мы только прибыли сюда с открытыми ртами. Нам, словно деревенщине, все казалось таким странным и привлекательным. Все эти архаичные машины и незнакомое оружие. Признаюсь, меня это здорово подкупило. А теперь понимаю, что все это игрушки. Поверь мне, я бывал в передрягах и похуже, чем дегустация местной кухни». «Да, точно, Брас», — вмешался Теннон, незаметно подмигивая мне. «Я слышал от одного парня из обслуги, что строят новый космодром для принятия большого транспорта, который заберет всех, у кого закончился контракт. Когда же он прибывает? Черт, не помню». Я постепенно остыл и перестал глядеть на своих друзей, как на врагов. Напряжение последней недели не давало заснуть. Я был морально и физически вымотан и мечтал только о спокойной службе на периферии Звездной Империи. Не так я себе представлял свое обучение, только не в качестве оперативника группы наблюдения за местностью. «Здесь, конечно, не сахар, но зато как остро и ярко удается надраться после очередного задания. Такого не припомню по старой службе. А жизнь летит прямо как фейерверк». «Мы отсюда никуда не улетим. Нам суждено здесь сгинуть», — уныло пробормотал я. «По-моему, с тебя хватит, Ингвар. Пока цела планета, в большом порядке мы», — весело пропел Мэтт и затянулся наркотической травой. «Нам и здесь хорошо живется». В зале раздались громкие аплодисменты. Под музыку и вспышки прожекторов качели на цепях под потолком стали раскачиваться вместе с девушками. «Тебе и Брасу грех жаловаться. Вы лейтенанты, а мы всего лишь сержанты. Это нам нужно горько плакаться, а не вам», — загрустил Сони, наливая мне еще пиво. «Мы получаем всего по 5000 реалов, в то время как лейтенантам положено 15. Горькая судьба». «Кто это тут плачется о своей несчастной судьбе? Повтори!» «Чего мальчики сегодня такие кислые?» — раздался сверху голос девушки. «Не обращай внимания, крошка. Это деловой разговор». «Деловой разговор в борделе? Ха-ха-ха! Хорошая шутка. Насмешил». «Это не просто бордель, милая», — пьяно ухмыльнулся я, проведя пальцами по ее обнаженным грудям. «Это место, где мужчины говорят о важных делах. Тебе этого не понять, куколка». Над нами склонилась одна из полуголых стриптизерш, недовольно надув пухлые губы и с укором глядя на нас, пока качели, поскрипывая, раскачивались, словно маятники. «Для кого мы тут тогда танцуем?» — девушка обиженно скинула с груди мою ладонь. «Все нормально, Вероника», — помахал ей рукой Стас. «Крути задом дальше. Я смотрю на тебя в оба глаза, радость моя. Жаль, что у меня не 10 рук. Ох, я бы тебя облапил». «Ты и двумя неплохо справляешься. Иногда. Я могу исполнить все твои фантазии». «Тогда мне, пожалуйста, 2 бутерброда с голой задницей», — зажмурился Стас. Девушка расцвела улыбкой, послала ему воздушный поцелуй и стала томно извиваться в танце. Стас, довольно жмурясь, потягивал пиво из бокала, пока снова не захрапел. «Ненавижу это место!» Привалившись спиной к стене, я закрыл глаза. Уходить из бара не хотелось, но сонное оцепенение уже одолело меня. Мне снилось, что я крадусь сквозь заросли сырого ночного леса, окутанного клубами тумана. Нереальный мир был так реален, что я мог ощущать малейшие дуновения ветра, пропахшего от чего-то дымом сигарет и наркотических трав. В небе вспыхивали призрачные огни светляков, раздавались интригующие трели насекомых. Женский смех на заднем плане мешал сосредоточиться. Резко оборачиваясь, я видел тень, но никак не мог поймать ее в прицел автомата. Призрачные фигуры растворялись в воздухе, стоило повернуться к ним лицом. Джунгли норовили отцарапать кожу ядовитыми шипами. Подавить. Уничтожить. Держа в левой руке нож, я осторожно прорубался сквозь лианы, пока не оказался на поляне. Там я увидел неподвижно застывшие фигуры сиамов, загадочно глядящих на меня из тени зарослей. Засада. С яростью заметил среди них жирную тушу Чака Питгайца. Он закричал сиамам: «Убейте его!» Предательство. Эта сволочь вывела их прямо на меня. Припадая на колено, я открыл шквальный огонь из автомата, наблюдая, как пули с противным чавканьем прошивают жирные брюхо ухмыляющегося Чака. Он, размахивая над головой пустой бутылкой, побежал ко мне со словами: «Ты арестован, приятель! Сдавайся!» Автомат, отстреляв боезапас, умолк. Кровоточащая туша сбила меня с ног и начала хватать за руки и горло с ликующими воплями: «Сдавайся, лейтенант, а то хуже будет!» Напрягаясь изо всех сил, я вывернулся из захвата, схватился за его руку и с отвратительным хрустом выкрутил в локте. Услышав визг боли, оттолкнул от себя агонизирующее тело. Сон сменился унылой реальностью. Фигуры сиамов превратились в трех военных полицейских с шоковыми дубинками. Один из них с воем катался по полу, баюкая сломанную в двух местах руку. Дурацкий сон получил продолжение, став реальным кошмаром. «Последнее предупреждение, лейтенант!» — крикнул один из полицейских, доставая из кобуры пистолет и направляя его в мою сторону. «Вы обвиняетесь в умышленном убийстве инженера Чака Питгайца. Вы арестованы!» От шума и криков начали просыпаться мои товарищи, упившиеся до скотского состояния. Они мне мало чем могли быть полезными в сложившейся ситуации. «Сдашься по-хорошему или мне наделать в твоей шкуре дырок, приятель?» «Валяй, только я тебе не приятель». Стоило ему отвести в сторону пистолет, как я сбил полицейского с ног подсечкой. Второго достал локтем в подбородок, а третьего, что ныл над сломанной рукой, ударил носком ботинка в челюсть. Застегнув браслеты на их руках, я выскочил из бара. Свежий воздух приятно холодил потную кожу. Начиналось дождливое утро. Накрапывающий дождь грозил в любой момент превратиться в тропический ливень. «Стоять!» Одетый в пластинчатый бронежилет полицейский быстро спрятался за капот военного вездехода, беря меня на мушку парализатора. «Последнее предупреждение — и стреляю!» Но стоило мне качнуться в сторону, как я тут же упал на землю. Выпущенные заряды накрыли меня серебристым веером.